Потом наступило затишье, и вдруг в четырех концах города одновременно затрубили четыре трубы. Пятая труба ответила им с рыночной площади, и сразу же ряды войск пришли в движение. Град стрел перелетел через баррикаду и посыпался на стены обоих укрепленных домов. По общему сигналу атакующие обрушились на все пять улиц. Глостер был окружен со всех сторон, и Дик понял, что ему нужно рассчитывать только на свои 100 человек. Семь залпов стрел один за другим обрушились на баррикаду. В самый разгар стрельбы кто-то тронул Дика за руку. Он увидел пажа, который протягивал ему кожаную куртку, непроницаемую для стрел, так как ее покрывали металлические пластинки. «Это от милорда Глостера», — сказал паж. «Он заметил, сэр Ричард, что у вас нет лад». Дик, польщенный тем, что его называли сэр Ричард, с помощью пажа облачился в куртку. Только он успел надеть ее, как две стрелы громко ударились о пластинки, не причинив ему вреда, а третья попала в пажа. Смертельно раненый, он упал к ногам Дика.